Глава первая. «Лейск, ну где ты летаешь?» Ладонь мужа ласково ложится мне на бедро, оборачиваясь к Славе. «Я здесь, не беспокойся». Дежурная улыбка, потому что так надо. Плевать, что любви не было и нет, но это не отменяет того факта, что сегодня я стала женой этого человека. Мой дядя договорился с его отцом. Удачный союз, выгодная сделка. Моего желания никто не спрашивал, а протесты не слушали. Смотрю на Славу. Ему, как и мне, 23. Он только начал работать. Светловолосый, спокойный, с ясными голубыми глазами. Он мой муж. Смирись уже, Лиза. Могло быть хуже. Я рыдала, просила его подождать, а потом пришел дядя и все как обычно, решил за меня. На самом деле, Слава и правда неплохой вариант. Он добрый, образованный, спокойный и из богатой семьи. У нас с ним все всегда ровно. Мы даже ни разу не ссорились. Ну, чем не любовь? У нас все было спланировано от и до. Наша встреча, знакомство, свадьба через 2 месяца. Нас случили как породистых собак, повязали, заклеймили кольцом и печатью в паспорте. Брак со Славиком гарантирует нам успешное будущее. Выступит гарантом надежного союза, так говорил дядя, пока я глотала слезы перед свадьбой, умоляя его все отменить. А дальше праздник на показ, влиятельные гости, цветы, поздравления. Но что-то изначально пошло не так. Не знаю, как это объяснить. Какое-то чувство тревоги не давало мне покоя. За мной словно кто-то следил. Давно уже, неделю точно. Я видела тень. Это был мужчина, и он шел за мной вечером. Тогда я сразу вспомнила его. Того опасного бандита, которого видела 5 лет назад в суде. Мне было тогда 18, и я едва закончила школу. Боже, нет, я все это уже 100 раз обсуждала с психологом. Это прошло. Его посадили на 10 лет, он за решеткой. «Так спокойно, Лиза. Это уже паранойя, хотя я помню прекрасно, как он орал на весь зал суда о том, что выйдет и найдет меня, найдет. Слава, смотри!» Черт, Славик едва не сбивает перебегающую дорогу лесу. Нас немного заносит, на дороге гололёд и мороз такой, что сводит кости. Я в пышном свадебном платье, туфли на шпильке, фата до пола. Меня собирало 2 стилистов. Прическа, чулки, заколки. Дядя хотел видеть настоящую невесту с картинки, чтобы ею можно было похвастаться перед гостями, потому денег не жалел. «Ты в порядке, Зай?» «Да осторожней, пожалуйста, хочу дожить до медового месяца». «Не бойся, доедем. Билеты куплены, нас ждут Райские острова. Сейчас в отеле, а утром вылетаем. Я обо всем позаботился». «Точнее, твой папа позаботился, но я молчу». Короткая улыбка. «Будь вежливой, ты теперь жена». «Лиза, первая брачная ночь все равно будет сегодня, да?» Славик подмигивает мне, давлю в себе отвращение. Он мой муж, пора бы уже привыкнуть. Надеюсь, меня не стошнит прямо на него. Конечно. Гостей было немного, все свои, точнее, все партнеры дяди. С его связями он звал только нужных людей, со стороны жениха то же самое. И только моих родителей не было. Их уже 10 лет как нет. Сжимаю ладонями юбку свадебного платья. Все могло быть хуже. Слава молод, не такой он уж и некрасивый. Обычный парень, старается даже. За руку меня весь день сегодня держал. И галантен он, и приятный. Я привыкну к такому мужу, думаю, я со временем даже его полюблю. Яркий свет фар бликами отдает в зеркало заднего вида. Нам кто-то сигналит. Машина. Черный джип. Высокие рвущие колеса. Пропусти их, они спешат. А, сейчас, пусть ждут. Мы молодожены вообще-то, машина вся украшена, не видно, что ли? Это нас нужно пропускать. Слава, не надо, посмотри на их машины. Это бандиты, ну их, пусть едут вперед. Да нормально все, не бойся, у меня стаж уже 5 лет. Вожу нормально, сейчас я им покажу. Это становится ошибкой, слишком поздно я понимаю, что те, кто едут сзади, не хотят нас обогнать, напротив, они следуют точно за нами. Кто это, Слав? Ты видишь номера? Нет, блин, да что им надо? Проезжай, ну же! Мы на трассе под городом, и уже поздняя ночь. Только с ресторана, я даже не переоделась. Мы не планировали остановок, и я понятия не имею, кто едет сзади, хотя какое-то 6-е чувство уже орёт. Он здесь. 1, 2, 3 глубокий вдох. Не думай, не вспоминай. Я ходила год к психологу после того, думала, забылась, хотя такой грех с души не снять. Это всегда будет со мной, я знаю. Оглядываюсь назад и прихожу в ужас, когда замечаю, что за нами едет не одна, а 3 машины. Огромные тонированные джипы, и довольно скоро один из них обгоняет нас, резко тормозя и загоняя в ловушку. «Слава, звони моему дяде, быстро!» «Я сам, не надо никого, сиди тихо!» Славик вынужденно оставляет машину. Свет фар, скрип снега и мое бешено колотящееся сердце. Силой ухватываюсь за ручку, когда вижу, как у джипа впереди открывается дверь, и оттуда выходит мужчина. Высоченный, по 2 метра ростом. Он одет в длинное черное пальто нараспашку, парадный костюм, туфли. Внутри все мгновенно леденеет, когда я поднимаю глаза и встречаюсь с острым орлиным взглядом. Цепкий, уверенный и решительный. Это он. Тот, кому когда-то я сломала жизнь своими показаниями, кто пугал меня до чертей и клялся в расправе. Паника, безумие, дикость. Я узнаю его сразу. Прошло 5 лет, но я ни на день не забывала его, потому что такой внешности забыть невозможно. Это Виктор Беркутов. Тот, кого я когда-то оклеветала, и сейчас он идет к нам, держа метровый лом в руке. «Слава, не открывай двери! Слава, нет!» «Кто это такие, Лиза? Ты их знаешь?» «Это он, боже, не открывай! Пожалуйста, не надо!» Из остальных машин тоже выходят мужчины, и мы оказываемся в ловушке. Их 4. Высоких, здоровых, крепких мужиков и мой Слава. Он совсем другой. Домашний культурный парень из богатой семьи. Они окружают, как стая гиен. Я чувствую бешеный стук сердца, когда Виктор подходит к машине с моей стороны, наклоняется, и я встречаюсь с ним взглядом. Его глаза темно-карие, большие, окутанные длинными черными ресницами. Волосы, как у ворона, черные, густые, блестящие. Брови широкие, с изгибом, прямой нос, большой рот. Черты лица резкие, суровые, властные, а взгляд дикий, безумный, ледяной. «Ку-ку, невеста! Окошко открывай!» «Не открой окно, Слава!» «Кто вообще этот упырь, Лиза?» «Это Виктор, Виктор Беркутов. Где телефон? Звони моему дяде, быстро!» «Что тебе надо, черт, а?» «Памперс надень, ослик». Виктор усмехается уголком губ, а после обходит машину с другой стороны, опираясь на лом, как на трость. Точно коршуны, они обсели нас, и я с ужасом вижу, как один из мужиков достает нож и вспарывает все наши шины. «Что вы творите? Совсем офонарели? Дайте проехать! Мой отец прокурор! Сейчас пойдете по статье!» На это Виктор качает головой, усмехается, а после замахивается и со всей дури ломом бьет по стеклу со стороны Славы. Все случается быстро, резко, жестоко. Беркут просовывает огромную руку и хватает Славу за шею. Бьет его головой об руль и вытаскивает из машины. Этот зэк бросает моего мужа на трассу. Еще один пролезает в салон и открывает замок, после чего Беркут хватает меня за руку, буквально выдирая из машины. «Здрасте!» «Пустите, нет, что вам надо?» «Мне нужна ты!» Его глаза блестят и переливаются. Опасно красивый безумный монстр. Высокий, жестокий и неуправляемый. Я помню, как Беркутов клялся в суде меня найти. И нашел, правда, а я не думала, что это будет на моей свадьбе. Да еще и так быстро. Я вижу, как у Славы пошла кровь носом, но на это никто не обращает внимания, нас закидывают в машину Беркута. Быстро, жестко, я даже не успеваю толком закричать. Я вижу, как дрожат руки Славы, как он ошалело смотрит на меня, и понимаю, что мне не показалось. Виктор вернулся из зоны раньше и следил за мной. Это был он. Я первая, кому он начал мстить. «Куда мы едем? Что происходит? Что вам надо?» «Мы едем на похороны, киса. Надеюсь, ты прихватила с собой конфет? Я люблю карамельки». «Что? На чем вы? На чьи похороны?» «На твои!» Громко вскрикивает Беркутов и нажимает на газ до упора, тогда как от ужаса у меня спирает дыхание.